Глава 1. 6 стадий отрицания. 1 стадия. Шок. Ох, что принес этот Вася, никогда так голова не болела. Надо будет завтра ему в морду дать, говорил, падла, что натуральное сам делал, голова вообще болеть не будет. Даже зуб предлагал, да я тебе зуб даю, голова вообще болеть не будет. Если встречу зуб и возьму, сам выбью. Бля, надо таблетки от головы поискать. Так, вообще где я нахожусь, вроде не дома. Как-то здесь сыро и темно, да и решетка, хм, может в тюрьме, да, скорее всего это, я за решеткой, надо вспоминать, что мы вчера с парнями делали, помню бухали, нет вернее будет сказать нажрались в хлам, дальше пошли в клуб цеплять девочек, потом встретили каких-то парней и начали с ними драться, хотя я повода вообще не помню, но точно помню, что не русские, потом странная боль в боку, и дальше, не помню, ау. Здесь кто-нибудь есть? Эх, ладно, надо встать. Прошло 5 минут. Ну, встать получилось, с 3 раза. Но главное, встал. Странная тюрьма, на полу вода, огромная решетка с чем-то в центре, а за решеткой вход, мелкий вход. Да что за хрень, где я? Так надо подумать. Сев на задние лапы, я начал думать, почесав когтем за ухом. Так, это что за мать вашу? Откуда на мне столько волос, когти и уши такие? Что за хрень? Хвост, у меня хвост, откуда? А-а-а-а, где я? Что это за место? 2 стадия, отрицание. Стоп, если подумать логически, я просто сплю. Да я сплю, это просто сон, это сон. Помню, недавно начал смотреть разные аниме, да скорее всего это из-за этого. Надо себя просто ущипнуть и я проснусь, больно. Нет, это не может быть реальностью. 3 стадия, злость. Да что за хрень? Что это за место? Дайте выйти, со стороны. Сейчас в животе некоего УН происходят странные вещи. Просто огромный лис бьется об стены всем, чем может, при этом сильно матерясь и крича о том, чтобы его выпустили и снова матерясь о том, как он будет бить того приколиста, из-за которого он в клетке. Некий шинигами. Апчхи. Видимо, кто-то вспоминает. Прошло 10 минут. А-а-а, твари, выпустите. Где я нахожусь, верните меня обратно, твари. Прошло еще 25 минут, вроде успокоился. 4 стадия, торг, если приглядеться, то это место похоже на клетку лиса из Наруто. Нус, так первый хвост, второй, третий, восьмой и девятый, а это значит, что я в жопе. Ау, выпустите, я просто уверен, что за мной кто-то следит, ну не бывает так, вот раз и ты в Наруто попал. 5 стадия, депрессия, что мне делать? Как мне вернуться, а вообще надо возвращаться, в моей жизни было мало хорошего, в 9 умерли родители, в 11 бабушка, жил до 18 с тетей, она постоянно бухала, дома нечего было есть, в 21 закончила экономический, у меня был огромный стимул учиться в соседней комнате, в 22 нашел девушку, встречались 2 года, собирался делать предложение, изменила, в 24 с работы выгнали за недостачу. Кстати, это только официально за недостачу, а на самом деле с работы меня выгнали из-за того, что я набил морду начальнику, мне с ним и изменила девушка, а я их застукал, из-за этого я и напился, а дальше вы уже знаете. 6 стадия. Принятие. Да, жизнь говно, одно невезение за другим, вздохнув, я посмотрел на свои лапы, ну подумаешь, в леса попал, будем привыкать. Примечание к части. Ну как-то так, глава 2. Бог и Грилли. Боженька, удачи и счастливой жизни, и не умри раньше времени. Вы, наверное, спросите, что здесь происходит, а я вам отвечу, ко мне пришел бог игры и сказал живи или умри. Ну а если выживешь, получишь топ-плюшку. За 20 минут до этого, сижу и думаю, что мне делать. Не каждый же день попадаешь в сильнейшего хвостатого, и придумал, скорее выбора нет. В общем так, 1. Живу так, жду канона, подружусь с Нариком, в канон не лезу и хэппи-энд, ну тут мне вообще все не нравится, там Нарик отдыхает, веселится и т.д., а я сижу за решеткой в темнице сырой, и я еще лис, у которого тоже есть свои потребности, а будущее батарейки не катит. 2. Захватить тело, это хоть что-то, но тоже не катит, ну, во-первых, родители Нарика этим все сказано, не дадут они жить поживать, да добра наживать, во-вторых, ну не смогу я его прибить, у него и так жизнь говно, а я его еще и убью, я просто себя простить за это не смогу. 3. Лезу в канон, помогаю Нарику, доказываю, что я нормальный человек лис и думаем вместе над тем, как меня из печати вытащить. Да, думаю, 3 и краткий вариант самый нормальный, но только сильно в канон лезть не надо, а то потом хрен знает, что может случиться. Ну там Соска помрет случайно и минус Индра, ну и Глазик, а Глазик терять не хочется. Ну сами подумайте, потеряли мы Глазик и застрянем в Нарике, а я хочу в других мирах побывать, я же бессмертный. Глазик я у Соски конфискую, ну или подумаю, как себе такой сделать, или его аналог. Ладно, с одной проблемой разобрались. ХМ, очень интересно, выбор одобряю, хотя я скорее выбрал бы два варианта. Тишина. Ты кто? Тупой, конечно, вопрос. Тут ты прав, вопрос глупый, а меня называют по-разному. Чаще всего бог игр, для тебя просто боженька. И сразу ко второму твоему вопросу, который ты задашь. Да, это я тебя сюда закинул. Зачем? Ну, во-первых, скука. Да, даже богу игр скучно, вот я и решил помочь тебе, ну и себе от скуки избавиться. Ну, в общем, я сделал тебя попаденцем, а нет других людей, почему я? Ну, скажем так, тебе повезло, что я тебя заметил. И много таких, как я, очень, я редко предлагаю кому-то это, ну так уже случилось, что тебе повезло один из 100 000 000 000 000. Так, у меня и так времени немного. В общем, вот тебе система, она все объяснит, наверное. Ну так вот, переживешь канон, дам тебе искру. Искра – это начало жизни любого бога. Сможешь создать свой мир и путешествовать в другие. Удачи и счастливой жизни, и не умри раньше времени. Примечание к части. Пока так, делаю следующую часть. Извините, что так мало написал, дальше будет больше. Глава 3. Система или баба. Мда, конечно, плюшка вроде искры – это круто, но все-таки получить будет трудно. Ладно, система. Ау, система. Спустя 5 минут. Система. Ты что, глухая? Добро пожаловать. Вас приветствует система V2-1412. Ну наконец-то. Вам было оставлено сообщение от бога игр. Прослушать? Да нет. Ладно, давай прослушаем. Жмем да. Ну в общем, вводную лекцию ты должен был уже прослушать. Поздравляю тебя со второй жизнью. Надеюсь, ты сможешь выжить и добиться всего, чего хотел. В общем, удачи тебе. П.С. Не груби системе, она злопамятная. Эту часть делала моя жена. Ладно, будем надеяться, что тогда она еще не работала. Вы можете посмотреть свои данные, сказав статус, статус, имя, Курама, уровень, 900, раса, Кицуны, опыт, 16 700 030 000, класс, нет, сила 37202, ловкость, 39708, выносливость, 33650, интеллект 12899, свободных очков 0. Не знаю, много это или мало, ну будем знать, если что. Поздравляем, вам дается выбор, как вам дальше жить. Выбрав один из трех вариантов, вы не сможете его изменить. Будьте внимательны. 1. Оставить все как есть. Ничего не изменится, все останется как есть. Вы продолжите жить в теле девятихвостого лиса. 2. Изменить жизнь, все начать с нуля. Вы переродитесь в другое существо. 3. Вы можете взять под контроль тело носителя. При выборе этого варианта, вы ничего не потеряете, силу хвостатого вы сможете использовать, входя в режим биджу. Такс, ну второй точно нет, если начну все с нуля, не факт, что выживу, вдруг попаду в обычного человека, это сразу гамми-овер. Первый довольно неплох, тут выживаемость 100%, но я от скуки помру. Ну я выберу три варианта, тут и скучно не будет, и силу не потеряю. Система, расскажи про режим биджу. Система, ты тут, мдя. Система, каюсь, был грешен, прости меня, дурака. Прошу, объясни мне этот режим. Ну система, пожалуйста. Прошло 5 минут. Система, дорогая, ну прости ты меня. Ладно, режим биджу. Находясь в режиме биджу, вы получаете силу хвостатого. С каждым новым хвостом вы будете получать на 10% больше силы. Один уровень, один хвост. Вы получите 10% силы девятихвостого. Требования. 100 уровень, 2 уровень, 2 хвоста. Вы получите дополнительные 10% силы девятихвостого. Требования. 200 уровень, 3 уровень, 3 хвоста. Вы получите дополнительные 10% силы девятихвостого. Требования. 300 уровень, 4 уровень, 4 хвоста. Вы получите дополнительные 10% силы девятихвостого. Требования. 400 уровень, 9 уровень, 9 хвостов. Вы получите дополнительные 20% силы девятихвостого. Требования. 900 уровень. Топ-способность. А вот выбор тяжелый, первый или третий. Дорогая моя система, Расскажи мне, пожалуйста, что случится с носителем, когда я займу его тело. Душа носителя с вероятностью в 100% сможет переродиться и прожить счастливую жизнь. Ну хоть так, спасибо. Я выбираю 3 и краткий вариант. Вы уверены, вы больше не сможете изменить выбор? Да нет, да. И все перед глазами потемнело. Примечание к части. Со следующей части начнется жизнь и канон не канон. Глава 4. Или. Напряжно. Ох, как голова болит. Приснится же такое, будто я попал в аниме Наруто в Девятихвостого, да еще ко мне пришел бог игр, предложил топ вещи, дал систему. Не бред же, все, больше пить не буду, так много точно не буду, надо вставать и пойти искать работу. Встав, пошел в ванную, но посмотрев в зеркало увидел, что на меня смотрит парень лет 12, блондин с голубыми глазами и растрепанными волосами. Бля, это не сон, я в жопе, нет не так, я в жопе. Спустя 10 минут, так надо вспоминать аниме, я посмотрел его весь, хотя ну да битва с Кагуей это последнее что я помню. Если я правильно помню, то все идет так. 1. Страна волн, там за Бузой Хаку, надо постараться не помереть, хотя шансы велики. 2. Экзамен на Чунина, вот тут геморрой реальный, мне же придется махаться с однохвостым. 3. Поход с Джирой за Цунаде, еще одна большая жопа в виде Итачи с кисами. Тут я выжить смогу, Джирая спасет, а вот в битве с Кабутой Орочимару не факт. Ладно, пока этого хватит, так бог дал мне систему, так что хрен вам меня убить, перейду в режим биджу и вам конец. С одной проблемой разобрались, идем дальше. Подходим к зеркалу. Ну что могу сказать, я красавчик, голубоглазый блондин, в моем мире от меня бы все девушки текли. Статус, имя, Узумаки Наруто, уровень, 93, раса. Человек, опыт, 27 830 000, класс, нет, сила 390 37 202, ловкость, 410 39 708, выносливость, 670 33 650, интеллект 250 12 899, контроль, 100, свободных очков 0, родство со стихиями, огонь 0 9%, ветер 2 3%, молния 0 0 1%, земля 0 13%, вода 0 19%. Пассивные навыки: тело игрока, разум игрока, регенерация. Особенности: полукровка Узумаки. Эффекты: плюс 200 выносливости, плюс 2 очка каждый уровень, плюс 100 чакра, контроль минус 50, склонность к фуин, джинчурики девятихвостого. Эффекты: плюс 250 выносливости, плюс 3 очка каждый уровень, плюс 150 к чакре, каждый новый уровень плюс 7 очков, минус 150 контроль, регенерация плюс 500%, репутация с жителями Конохагакури но Сата, 5000 ненависть, генин, репутация с жителями Конохагакури но Сата плюс 1000 только если вы носите повязку на лбу. Меня вот одно интересует, как Наруто вообще выжил, его же люто ненавидит, ну нереально. Чтобы он не захотел кому-нибудь руки вырвать и в задницу засунуть. Это или закладки, или Нарик просто тупой. Ладно, забыли. Так, я Генин, а это значит я уже закончил академию. Вот только, какой сегодня день? Ну там распределение по командам, битва за колокольчики Какаши или вообще экзамен на Чунина. Так, фотки с командой 7 пока нету, значит пока точно не Чунин, остается Какаши и распределение, а возможно что вообще сейчас миссия Д-ранга. Мда. Теперь разбираться надо напряжно. Примечание к части. Ну вот новая часть. Приятного чтения. Звание в мире Наруто с примесью системы. Сила в моем представлении мира Наруто. Все по статам. Генин, все ниже 500. Чунин, от 500 до 1000. Джонин, от 1000 до 3000. Каге, от 3000 до 9000. С, от 3000 до 5000. СС, от 5000 до 7000. ССС, от 7000 до 9000. Все, что выше, это монстры, вроде Биджу и Кагуи. В общем так, глава 5. Техники или, как же их мало. Ладно, система, слушай, а ты можешь мне дать память Наруто, пожалуйста. Ну, системушка, ты у меня самая лучшая. Ну, пожалуйста, помоги мне. Вам доступна память Узумаки Наруто. Хотите ли вы ее изучить? 1. Время изучения 25 минут. Усваиваемость на 50%. Побочные эффекты. Головная боль на 2 часа и тошнота. 2. Время изучения 60 минут. Усваиваемость на 75%. Побочные эффекты. Головная боль на 30 минут и тошнота. 3. Время изучения 120 минут. Усваиваемость на 100%. Побочные эффекты. Головная боль на 15 минут и тошнота. Тут и думать нечего, берем 3 вариант. Системой я выбираю 3 вариант. И опять все перед глазами потемнело. Спустя 2 часа. Бля, как же голова болит. Чую, скоро это у меня в традицию войдет. Кто-то в баню 31 идет, а у меня будет голова болеть каждое утро. Тазик, срочно нужен тазик. Буе-буе-буе. Спустя 15 минут. Давно мне так хреново не было. Ну хоть память Нарика есть. Такс, что тут у нас? Техника теневого клонирования. Всегда мечтал получить эту технику. Бах, из дыма вышла моя копия. Те же блондинистые волосы, голубые глаза и белая майка. Ну привет, как себя чувствуешь? Ну в общем, вполне неплохо. Чувствую себя отлично. Мда, никогда не думал, что буду перед собой видеть своего клона. Да еще и разговаривать с ним. Ну только в фантазиях. Слушай внимательно. Вот возьми деньги. Иди на рынок и купи яиц, помидоров и т.д. по списку. Так мы сможем проверить, сколько передастся информации от клона, ну и перекусить не помешало бы. Просто аниме это одно, но не факт, что передается 100% инфы. Возможно, где-то 10-20% теряется. Так точно, и убег мой клон. Ладно, с одним делом разобрались. Дальше теперь я знаю, в какое время попал. Через час должен начаться экзамен Какаши за его колокольчики. Ну успею. Как я помню, он опоздал тогда на 3 часа, поесть успею и техники повторить, надо еще возможности системы изучить. Ну с техниками понятно. Система, расскажи мне, пожалуйста, про технику теневого клонирования. Техника теневого клонирования. Техника позволяет пользователю создавать одну или несколько собственных копий. Чакра пользователя распределяется равномерно между каждым клоном. При создании одного, он получает половину чакры оригинала, при создании двух, каждый получает по трети, и так далее. Спасибо большое. Так что у нас с техниками? У меня есть такие техники, как техника плащ-невидимка, секси-джутсу или просто гарем, техника превращения, техника замены и все. Мда, не густо. Надо будет самому Расинган учить. Ужас в общем. Как же это все? Напряжно. Надо было в шкуре лиса остаться. Примечание к части. Через одну главу начнется канон. Глава 6. Функции системы. Вот и клон вернулся. Ну как там, лютый пиздец, все норовили меня или ударить, или смотрели на меня, будто я враг всего человечества. Короче, пиздец. Мда, как я здесь жить буду, вот это загадка, я же им всем моргало выколю и в одно место засуну, вместе с языками и руками с ногами, которыми они меня ударить попытаются. Ладно, развеивайся, сам гляну. Бах, клон развеялся, а я получил его память, и вот этих уродов я обязан защищать, которые бьют, издеваются, оскорбляют ребенка. Пиздец, и других слов нету. Моего клона раз 6 чуть не развеяли. Ну там подножку случайно подставили, ударили и т.д. Да еще обсчитали конкретно. Одним упаковку яиц за 35 рё продают, а мне за 70. Уроды. Ладно, надо успокоиться. Спустя 5 минут уже легче стало. Но все равно хочется вернуться назад и сделать обещанное вышесказанное. Система, расскажи мне про свои функции, пожалуйста. Вам доступны 4 новые функции. Магазин, инвентарь, репутация и задание. Понятно. Инвентарь логично, там я смогу хранить свои вещи. Репутация тоже, она у меня, так сказать, очень симпатичная. Репутация. Жители деревни Канахагакури Носата, 5000 ненависть. Сарутоби Хирузин плюс 500 заботится, обещал четвертому. Отношения хорошие. Шимура Данза 0 нейтрал, оружие деревни. Хината Хьюга плюс 3000 любовь. Саски Учиха плюс 100 нейтрал. Сакура Харуна минус 100 достал. Умина Ирука плюс 1800 заботится. Отношения хорошие. Ну хоть один лучик света, канон есть. Я вообще счастлив, что попал в канон. ТК, я буду знать, что случится в будущем. Система, расскажи, пожалуйста, про магазин. Магазин – это место, где каждый попаданец может купить вещи с другого мира или продать вещи из своего. Спасибо. Как я и думал, надо бы глянуть, чем барыжат люди и какая здесь валюта. Прошло 10 минут. Ну я более или менее понял, тут валюта называется очки. Ее можно заработать, продавая вещи из своего мира другим попаданцам или самой системе. Бля, да тут есть все, даже искра. Но цена на нее – это реальный пиздец. Пара каждых глаз из Наруто плюс Гиас, который работает во всех мирах. Уже с глазами Саски проблема, у него только один, Или надо идти в другой мир и тырить у того или купить также в магазине. С Геосом вообще гемор лютый. Его невозможно использовать в других мирах, кроме мира его вселенной. А надо сделать так, чтобы работал во всех мирах. Короче, геморрой. Можно сказать, мне искру на халяву отдадут. Шеринганы тоже есть. К примеру, у Мангёки стоит 100 очков, если обычные. Один Тамаи стоит 1 очко, 2 Тамаи 5 очков, 3 Тамаи 10 очков. Жуть в общем. Вечный 500 очков, а Риниган на 1000. А Ринни Шерингане я вообще молчу. В общем, теперь у меня появился смысл защищать Саску. Конфискую у него глазик после победы над Кагуи, продам и куплю себе пару риниганов. Ладно, раскатал губу. Система, а какие у меня есть задания? Задание 1. Выжить из СС+. Вы можете делать что хотите, но главное, чтобы вы выжили до конца 4-й мировой войны Шиноби. Условие 1. Выжить. Доп. Задание. Убить Кагую по возможности. Награда. Искра. Доп. Награду. За убийство Кагуи вы получите всю ее силу. Провал. Смерть. 2. Завести гарем из СС не обязательно. Каждый нормальный попаденец должен завести себе гарем. Условие 1. В гареме должно быть от 3 девушек. Награда. А гарем — это разве не награда? Доп. Награда. Верный гарем. Также вам будут выдаваться задания от системы. Задание 1. Не упасть в грязь лицом. Скоро у вас будет экзамен у Какаши Хатаки. Вы не должны потерять лицо. Условие 1. Продержаться 5 минут против Какаши Хатаки. 2. Победить Какаши Хатаки — вырубить. Награды. Плюс 5% предрасположенность к ветру и 22 тысячи опыта. Доп. Награда. Плюс 5 уровней и по 100 к каждой характеристике. Как же это все напряжно. Примечание к части. После этой главы все начинается. Глава 7. Тест Какаши. Задание будет трудно выполнить. Прибить Кагую. Вы шутите? Да даже с силой леса мне это не светит. Бред. Ладно, пока так оставим. Пора одеваться и идти на полигон 7. Встретимся с Тимой и набьем морду Какаши. Ну или хотя бы продержаться 5 минут. Не густо же у меня с одеждой. Одно оранжевое чудовище и все. Надо было клона из одежды отправить. Уже ничего не поделаешь. Наденем его сегодня и больше не трогаем. А лучше выбросим. И что за дурак подарил Наруто этот костюм? В деревне, скрытой в листве, носить оранжевые вещи. Это круто. Ну с богом. Спустя 15 минут. Полигон 7. Ты опоздал на целых 2 часа. Да, да, эта Сакура решила мне помочь оглохнуть. Вот ну нахрена так орать. И как Наруто мог в нее влюбиться? Жуть же, она же ему все мозги бы выедала палочками. Имя. Сакура Харуна. Уровень. 76. Сила 190. Ловкость. 220. Выносливость. 201. Интеллект. 310. Контроль. 500. Вот это контроль. Правду в аниме говорили. Слабые чакры мало. А вот контроль жуткий. Сакура, ты здесь учителя видишь? Нет. Тогда с чего ты решила, что я опоздал? И прошу, не ори ты так, я из-за твоего ора так скоро оглохну. Ну у нее и лицо, а сколько возмущения на нем. Ну это вполне нормально, если парень, который за тобой постоянно бегал, вдруг наорал. А хрен с ней, пойду прилягу рядом с деревом, все равно Какаши только через час придет. Там еще Саска что-то пропфыкал, и с ним хрен, спать хочу. Долбанный Наруто, так волновался, что вообще не спал, до того, как я тело забрал. Спустя 1 час, лежу себе, сплю, вижу приятный сон. Я с Ринниганом в одном глазу и Ринни Шеринганом в другом, при этом сражаясь в режиме Биджу с Кагуи. Создав своего клона, запускаю его в Кагую, а сам создаю Расин Сюрикен, и пока Кагуя отвлечена моим клоном, я телепортируюсь к ней, с помощью Хирайшина за спину и впечатываю его ей в спину. А перед глазами загорается надпись, что я завершил задание, и тут я слышу крик: «Вы опоздали!» А я думаю, куда это я опоздал? Открыв глаза, вижу Сакуру, орущую во всю голосину на Какаши. Имя: Какаши Хатаки. Уровень: логично, я слишком слаб, чтобы увидеть статы Какаши. Был бы в шкуре лиса, возможно, и увидел бы. Такой сон испортила. Эх, мма, мма. Какаши выглядел как и в аниме. Серые волосы, маска на пол лица, бандана, закрывающая левый глаз, зеленый жилет и т.д. Никаких отличий от аниме. Понимаете, я встал с утра и уже шел сюда, и тут черная кошка перешла мне дорогу, ну и я решил поменять дорогу, а оттуда шла бабушка. Мда, отмазка топ, но чет мало верится, даже Сакура со мной согласна. Врете. ПФ, а это Саске и его фирменная ПФ. Наверное, это он также согласился с нами. Имя. Саске Учиха. Уровень. 99. сила 387, ловкость 510, выносливость 420, интеллект 270, контроль 300. Ну, а Саске логично очень ловкий, ну реальный пиздец, у нас довольно странная команда. Сакура топ в контроле, Саске в ловкости, ну, а я в выносливости и чакре. Ну, а Сакура еще орет. Ну не ори, ты так и так нормально не спал, а ты еще орешь. Кха, кха, серьезно откашлялся Какаши. Мма, как бы там ни было, предлагаю приступить к нашему тесту. Ваша задача отобрать у меня вот эти бубенцы. Позвенев упомянутыми бубенцами, Какаши прикрепил их к своему поясу. Но их же два, верно? Это значит, что лишь двое смогут поесть, а третий останется голодным. И милая улыбочка глазом. Как он это делает? И симфония урчащих желудков от Саски с Сакурой. Ммм, Наруто, вижу, ты не послушал моего совета, но это не все. Немного радостно сказал он. Во-первых, у вас есть время только до 12, показал будильник. А во-вторых, тот, кто останется без бубенцов, не только не получит обед, но и будет привязан к столбу и, конечно же, вернется в академию. Что? Она даже птиц спугнула. Но как же так? И последнее, если вы хотите иметь хотя бы призрачный шанс заполучить эти бубенцы, вы должны нападать на меня с желанием убить. Но Какаши-сенсей, это же опасно, воскликнула явно испугавшаяся Сакура. Вы можете пострадать. Мда, как может пострадать Джонин в борьбе с генинами? Ну что же, давайте начнем. Поставив будильник на столб, начали. И все разбежались, Сакура спряталась в кустах, Саске запрыгнул на дерево и куда-то ушел, а я решил сделать по-другому. Ушел от Какаши, примерно на километр, и воспользовался техникой клонирования, создал 10 клонов и отправил их во всех направлениях. Сакуру они быстро нашли, я предложил ей попытаться в команде отобрать колокольчики, а меня послали. Саске мне пришлось дольше искать, ну хоть его я сумел уговорить, сказал, что у меня есть план, но мне нужна его помощь, а без него никак. Видели бы вы его лицо, сколько же скепсиса было, но он согласился. Как я помню, в аниме Саске тогда почти отобрал колокольчики, ну вот я и решил на него положиться, конечно, пока сам не раскачаюсь. В общем, наш план такой: мы вместе нападаем на Какаши, и пока Какаши отвлечен на клонов и уворачивается от кунаи в Сакуры, Саске под моим перевоплощением подбирается к Какаши и хватает бубенцы. Сакуру тоже сумел уговорить, когда сказал, что Саске участвует. Вот и начался наш май-план. Я создал десяток клонов, которые сразу ринулись на Какаши. Ну хоть хорошо, что Какаши нас всерьез не воспринимает, уткнулся в свою книгу. Саске под перевоплощением начал подходить к Какаши, пока Сакура его прикрывала. И вот момент, Какаши увернулся от куная Сакуры, и мой клон почти попал по нему, но главное, он успел. Порезал нитки, на которых держались колокольчики. Как только Какаши это заметил, уже было поздно, Саске успел первым их выхватить. Маа, засунув книгу обратно в подсумок, он сказал: «Вы выиграли, колокольчики у вас, что вы будете с ними делать, кто останется, а кто уйдет?» «Какаши-сенсей», — подал я голос, — «я решил уйти, отучусь еще год, да и опыта наберусь, и совсем тихо. Надеюсь, хоть следующий сенсей будет нормальным и опаздывать не будет». «Стоп, это уже Какаши, вы все сдали, вы прошли мой тест». «Сенсей, а что за тест?» — спросила Сакура. «Главной задачей этого теста была работа в команде, ведь в мире ниндзя тех, кто не следует приказам, считают грязью. Однако ниндзя, которые бросают своих товарищей, хуже всякой грязи». «Итак», — громко хлопнул в ладоши Какаши, «начиная с завтрашнего дня мы приступаем к выполнению миссии, и местом нашей встречи станет мост через реку в южной части Конохи, рядом с парком. Думаю, вы все его прекрасно знаете. Встречаться мы будем каждый день в 9 утра, кроме выходных. Я так понимаю, можно идти?» «Да, Наруто», — кивнул сенсей, «встречаемся завтра в 9. «Тогда до завтра». «И системное оповещение. Поздравляем, задание выполнено. Ваша награда. Плюс 5% предрасположенность к ветру и 22 тысячи опыта. Примечание к части. Сделал ее. Простите, я очень плохо умею описывать бои». Глава 8. Счастливый день. Поздравляю с достижением 94 уровня. Ну что же, вот сейчас и начинается мой путь в мир шиноби. И первое, что мы должны сделать, это поменять костюм. Из памяти Наруто, я знаю, что магазин должен быть где-то рядом. Пройдя еще 3 квартала, я встал напротив магазина одежды. Вот он, первый шаг в мир шиноби. «Здравствуйте, здесь кто-нибудь есть?» Войдя в магазин, Я увидел много стендов с разной одеждой, и мне очень приглянулся одежда с одного из них. Черные штаны, серая майка и поверх майки, теплая ветровка, темного цвета. В общем, выглядит круто, но цена сильно кусается, 3500 рё, все что у меня есть это 4000 рё. Если куплю, то мне придется голодать. Здравствуйте, молодой человек, вас интересует этот костюм? Показала продавщица на тот стенд с одеждой, что мне приглянулось. В этом костюме есть нити из чакропроводящего металла, поэтому и цена такая высокая. Если вы готовы его купить сейчас, то я готова дать тебе скидку, отдам всего за 2000 рё. Правда, я очень сильно обрадовался, костюм с нитями из чакропроводящей стали, стоит очень дорого, это даже и в памяти Наруто есть. Да, я готов прямо сейчас купить. Хорошо, я пока его соберу и засуну в пакет, а ты пока иди к кассе. Она сняла одежду со стенда и начала упаковывать. Такая большая скидка. Оплатив покупку и отдав деньги, я поблагодарил продавца и вышел из магазина. Спустя 5 минут, в магазине. Эх, весь в отца пошел, как же грустно, что Минато с Кушиной так рано погибли, даже не смогли увидеть, как их сын растет. В то же время, путь домой. Не понимаю, почему она сделала такую большую скидку. Да и ладно, главное, что костюм я смог получить недорого. Идя домой, я увидел девушку с короткими темными волосами, в белой курточке. Имя: Хината Хьюга. Уровень: 83. Сила: 310. Ловкость: 420. Выносливость: 370. Интеллект: 295. Контроль: 420. Так, вот она, первая девушка из моего списка, которая обязательно должна войти в мой гарем. «Привет, Хината-чан». Девушка медленно повернулась ко мне, как только она меня узнала, сразу сильно покраснела и начала что-то говорить. «Привет, Наруто-кун, как же она краснеет, прямо сейчас бы и затискал, что за дебил этот Наруто, такую девушку не замечать, красивую, добрую, милую, верную и не орущую, как Сакура, будто ее убивают. Как прошло ваше знакомство с сенсеем? А-а-а, это нереально, она самая милая девушка, которую я видел». Заикаясь, она мне рассказала, как проводили тренировки с Куринай. И я понял, Какаши урод. Куринай провела с каждым отдельный спарринг, рассказала про их ошибки и в конце провела еще групповую тренировку. В общем, она лучший учитель. Почему нам Какаши дали, хотя и так понятно, Саске и я. Один потому что Учиха и последний, а я потому что Джинчурики, которым можно управлять Шаринганом. Это они так думают. Хрен с этой политикой. Как же вам повезло с учителем. «Слушай, Хината, можно мне тебя проводить до дома?» «Мда, чую, она сейчас в обморок упадет». «Да, скоро от нее и прикуривать можно будет». «Эх, Хинату я никому не отдам, такую девушку просто грех терять». Вот мы и дошли до квартала Хьюг. Попрощавшись, девушка быстро юркнула в ворота квартала. «Да, все-таки это мой лучший день, тест Какаши сдал, костюм за полцены купил и Хинату встретил. Так, на сегодня все, пора домой». «Система, слушай, а ты можешь помочь мне с поднятием уровней? Я просто не успею поднять уровень до битвы с Кагуей. При достижении 100 уровня, вам откроются ВП, барьер. 100 по 500 уровней, вам откроются простые подземелья. 500 по 700 уровней, вам откроются средние подземелья. 700 по 900 уровней, вам откроются сложные подземелья. 900 по 1000, вам откроются эпические подземелья. От 1000... вам откроются легендарные подземелья. Спасибо тебе, система, я тебя обожаю. Примечание к части. Глава, которую я считаю началом. Глава 9. Первая миссия. Примечание к части. Сегодня решил выложить 8 и 9 главы. Приятного чтения. Блин, как же я волнуюсь. 1 час назад. Вот он, новый день в новом мире. И у меня не болит голова. Надо будет этот день обвести красным в календаре, которого нет. Ну, значит, куплю. Такс, надо перекусить, помидорки есть, яйца есть, хлеба нет, ладно, и так нормально. Спустя 20 минут, теперь пора на встречу. Ну, Какаши как обычно опоздает, так что можно не спешить, можно и по деревне прогуляться, все-таки память Наруто это одно, а вот самому это прочувствовать, другое. Прогуливаясь не спеша, я шел по Конохе к мосту, на котором мы договорились встретиться. Мда, ну и дерьмо же эта деревня, а особенно люди. Деревня Ссыкунов и Жополизов, как только в аниме Нарик побил Ниджи, все начали думать, а стоит ли к нему лезть, а то и прибить может. А после победы над Пейном, его вообще стали боготворить и никто даже не извинился, за то, что в детстве его били, оскорбляли и т.д. Все начали орать «Герой!». Короче, деревня ублюдков и лицемеров. Вот, кстати, ко мне подходит какой-то пьяный мужик, и что-то бормочет, вот поднял руку и бьет мне по голове. Поймав его руку, я заломил ее ему за спину и очень тихо, чтобы только он слушал, сказал: «Слышь, ублюдок, еще раз попытаешься такое сделать, я тебе, тварь, руки с ногами сломаю и выброшу твою жирную тушку со скалы, где лица Хокаге, ты меня понял?» «Да», — начал мужик заикаться и сильно потеть, мне показалось, или он даже трезветь начал. «Вот и отлично». И улыбочку в стиле Гена, как по мне, он больше всех на лиса походил. Как только я отпустил его, он просто убежал, а все остальные люди смотрят на меня с осуждением, что ли, или чем-то похоже на это. «Вы сами хуже Девятихвостого, тот хоть понял, что он не добрый сказочный герой, а огромный злой лис, а вот вы нет, вы просто мрази. Когда будет Пейн нападать, я не дам ему никого воскресить, заберу у него Ринниган и сам воскрешу того, кого посчитаю нужным. Ладно, хрен с ними, вот я и дошел до моста, Саска сидит у дерева и пытается поспать, а Сакура что-то ему в ухо орет. О, мля, она меня заметила, вот и открыла рот и... Стоп, это я решил ее заранее остановить. Сакура, вот скажи мне, тут сенсея видишь?» И развожу вокруг руками, показываю, что Какаши здесь нет. «Сакура, его нет, и я прошу, ну прекрати ты орать, из-за тебя даже Саски поспать не может. Решил выпустить тяжелую артиллерию, может, она хоть ради Саски молчать будет. Репутация с Саски Учиха плюс 100. Фига, свои уши спас, Саски помог, да и репутацию с ним же поднял. Вполне неплохо. И вы опоздали. Да твою мать, Сакура, да заткнись ты уже. Достал орать. Бедный сенси, я то был далеко от Сакуры с Какаши, а он прямо перед ней. Мама, ну вы понимаете, я шел к мосту и увидел бабушку, которая несла довольно тяжелые сумки. Врете. Я просто промолчу, честно, мне было интересно, чем закончилась история. Вся команда в сборе, поэтому сейчас мы проследуем в башню Хокаге, где возьмем нашу с вами первую миссию. А что за миссия будет? Ну реально интересно, хотя я и знаю, что нам ее Хокаге должен выдать, но канон же рушить не надо, должен же кто-то задать этот вопрос. Это нам скажет Хокаге. Улыбнулся Какаши одним глазом. Я тоже так хочу уметь улыбаться. Жаль, что в ученики меня не возьмет, да и мой новый наряд не заметили. Эх, спустя 15 минут, перед дверью в кабинет Хокаге. Блин, как же я волнуюсь. Хокаге сама, разрешите войти. Вот мы и вошли в кабинет Хокаге, тут все так же, как и в аниме, большой стол с эмблемой Конохи, куча бумажек и Хокаге, который курит свою трубку и смотрит на нас и на меня особенно. Неужели наряд заметил, ну хоть кто-то? Какаши, я так понимаю, это наши новые генины? Да, Хокаге сама, сегодня будет наша первая миссия. Хорошо, и смотрит на нас, вот возьми, и передает какую-то бумагу. Спустя 30 мин, рядом с башней Хокаге, воля огня, воля огня, воля огня. Вот что я понял из того, что сказал Хокаге, видно, опыт ездить по мозгам у него есть, даже меня проняло. Может, он из Яманок? Сейчас мы идем на первую вашу миссию. Какой-то он слишком радостный, настораживает. Просто в прошлый раз, так было на его тесте. И наша первая миссия — это, 5-секундная пауза, очистить вольер клана Инузука. Ну теперь понятно. Какаши может гордиться собой. Он смог заставить самого девятихвостого лиса очистить вольер собак от говна. Спустя 5 часов трудной и очень вонючей работы. Бля, как же от меня несет. Теперь я знаю, кого еще не стоит воскрешать, когда я получу Ринниган. Ну что же, и глаз улыбочка. На сегодня все, вы свободны. И ушел в Шуншине. Хочу эту технику. Ладно, тогда я тоже пошел, и быстро домой отмываться. Я и так недавно купил эти вещи и так рано их выбрасывать не хочу. От три лица. Сегодня вечером люди могли увидеть трех странных людей, с желтыми волосами, розовыми и темными, которые убегали в разные направления, и от них очень сильно воняло, даже спустя 15 минут, запах не исчез, с мест, где они пробегали. Глава 10. Пьянка. «Мама, роди меня обратно». С этими словами начался мой ад. Каждый день миссии Д-ранга и только в выходные мог расслабиться. Ну хоть система понимала меня и даже помогала. Выполнено задание Д-ранга. Награда. 1000 опыта историю. Спасибо, система, я всегда знал, что на тебя можно положиться. Вот так я горбатился 3 месяца и поднял 96 уровень и даже почти дошел до 97. Утро, 8 часов. Дом. Моя голова, вот и начался новый день. И опять у меня голова болит, дебафы, сильное похмелье, головная боль, тошнота, осталось 1 час 36 минут 15 секунд, минус 15% ко всем статам. Зря я вчера предложил отметить 3 месяца нашей команды, да Саки было лишним. Голова, спустя 1 час 36 минут, отпустила. Тело игрока – это лучшая вещь, всегда можно узнать его состояние. Ладно, на часах 9:40, какаши примерно в 11 будет, успею. Быстро одеваемся и навстречу. Ну как обычно, хотелось бы мне так сказать. Люди странно на меня смотрят, похоже, что они меня боятся, но это норма, все-таки демон лис. А вот и мост, я уже близко. Вот и Сакура с Саски, ну хоть тут все как обычно. Саски пытается делать вид, что спит. А Сакура не замечает, что у Саски уже дергается глаз от ее болтовни. А вот и меня заметили. Хм, странно. А я думал, что Сакура, как обычно у нас принято, начнет орать, а я ее пошлю. Пофиг, лень думать. А вот и сенсей, он тоже что-то на меня смотрит. Да что случилось? Я уже не выдержал. Я понимаю, деревенские, такой взгляд для них норма. Может кто-то объяснить? Мама, очень информативно. Наруто, а ты ничего не помнишь? Да, что-то мне страшно стало, он так на меня многозначно посмотрел. Про систему я точно никому рассказать не мог, даже когда я сильно бухой, я не болтаю лишнего. Ну в общем, мы вчера отмечали 3 месяца нашей команды, и тут понеслось. Я начал вспоминать, как мы пошли в ресторан на Кимичи, как начали отмечать, как туда зашел Гай со своей командой, как Гай закричал что-то про соперника, и все так быстро завертелось, что я и сам даже не знаю, как все перешло в кто кого перепьет, между Гаем и Какаши, а мы начали болеть, каждый за своего сенсея, а самым ярым болельщиком был Ли, кричал про силу юности и плакал, ну и чтобы не отставать от учителя, потащил меня за соседний стол, и уже мы с ним начали соревноваться, в кто кого переезд, и пока ели, я сам не заметил, как все запивали не водой, а саке. Ну и пошло-поехало, вы изучили стиль пьяного мастера. Пока вы пьяны, плюс 200% ко всем статам, дебаф, сильное похмелье, откат, 2 дня, ну теперь понятно хоть из-за чего все на меня так смотрят, и неплохая драка была, я почти на равных следрался, эх, надо почаще такое устраивать, прошу прощения, Какаши-сенси, ну, а что оставалось сделать, сам во всем виноват, больше такого не повторится, я надеюсь, и таким взглядом меня одарил, ну хорошо, все идемте в башню Хокаге. Примечание к части. Следующая арка про страну волн. Глава 11. Страна волн, часть 1. Вот мы и стоим в кабинете Хокаге и смотрим на него, а он на нас уже 5 минут. Он меня реально пугает, смотрит на нас, будто все знает, и про мою систему, и про леса. Короче, жуткий старик. Ну что же, миссий еще осталось много, что же вам дать посидеть с внуком старейшины? Найти сбежавшую кошку или... Ладно, ладно, не буду канон портить. Старик, надо больше злости. Мы уже 3 месяца делаем одни миссии Д-ранга. Дай нам уже что-нибудь сложнее. Ух, как сыграл. Надо было на актера идти учиться. Лучше было бы, чем на экономический. Наруто. А во, Какаши умеет злиться. Не кричи в кабинете Хокаге. Повернулся лицом к старику. Опустил голову в поклоне. Прошу прощения, Хокаге сама. Хе-хе-хе, эх, молодость. Немного посмеялся, и уже спросил у Какаши. Какаши, ты уверен, что они справятся? Да, Хокаге сама. Ну хорошо, если бы не знал, какой он на самом деле, подумал бы, что он самый добрый старик, такая добрая и понимающая улыбка. Ему бы в фильмах сниматься, такой актер пропадает. У меня есть одна миссия. Церанга опять смотрит на нас. Да, мы готовы ее выполнить. Сразу улыбнулся Хокаге. Хорошо, это миссия по охране одного человека. Посмотрев на дверь, войдите, пожалуйста. Мда, ну и перегар от него, ужас, и вот это, мы должны защищать. Так, что тут у нас? Это же сборище каких-то малолеток, а особенно этот мелкий, с желтыми волосами, хм, и где-то я тебя видел, смотрит мне в лицо и начинает бледнеть, начал заикаться, блин, у него сейчас сердечный приступ будет, а я что, а я ничего, впервые его вообще вижу. Ну и в общем, чтобы старика не пугать, нас меня отправили собираться, мне честно особенно собираться и не надо, у меня есть инвентарь, там все и храню, а если вдруг нужен там, сюрикен или кунай, я просто засовываю руку в подсумок и беру из инвентаря. В общем, подошли мы к воротам в 11:00, но самое шокирующее, Какаши не опоздал, ужас, это скоро будет плохой приметой, если Какаши не опоздал, к беде. Так и будет, кстати, ну там за Бузайхаку. Вот и пришел этот пьяница, ну от него и несет ужас. Я лучше подальше отойду, еще пропитаются шмотки его запахом. Вот мы и перешли ворота Канахи тут. Задание 2. Выжить в столкновении с Мамачи Забузайхаку Юки. Доп. Задание. Не дать умереть Забузайхаку. Доп. Задание. Узнать пол Хаку. Награда. Плюс 100 тысяч опыта и плюс 5% предрасположенность к земле. Доп. Награда. Меч кубики Рибача, обезглавливающий меч. Доп. Награда. Плюс 5% предрасположенность к воде. Провал. Смерть. Системушка, я тебя обожаю. Выжить я смогу, шансы есть, а вот с доп. Заданиями будет тяжело. Эх, о, вот и Сакура начала спрашивать о миссии. Ну, а Какаши как сенси, хотя скорее чтобы от него отстали, начал объяснять, что да как. Ух, как начал потеть Тадзуна, когда Какаши начал говорить о том, что на таких заданиях сражений почти нет, ну максимум обычные разбойники. Ну ладно пока, там Какаши объясняет, я гляну цену меча в магазине. Мда, недорого, всего 30 очков. Лол, тут какой-то попаданец собирает данные о поле Хаку в других мирах. Пиздец, нехуй парню делать, платит 5 очков, но с доказательством. Кстати, счет пока 59-60. В 59 мирах Хаку девушка, а в 60 парень. Ладно, 5 очков я хочу получить, но вот какие доказательства нужны. Доп. Задание. Узнать пол Хаку. Изменилось на. Узнать пол Хаку и добыть доказательства. Награда. Плюс 5% предрасположенность к воде и 5 очков. Спасибо, теперь еще лучше стало. Слушай, система, а какое мне доказательство надо получить? В ваш инвентарь был добавлен фотоаппарат на один снимок. Ну, с этим уже можно работать. Спасибо. Честно, я хотел бы купить Кусанаги. В аниме говорили, что она может проткнуть все что угодно. Может и с Кагуей помощь. Эх, как же скучно, еще как минимум 5 дней добираться до дома Тадзуны. Спустя 3 дня. Не, ну нет, да не поверю я, что такие дебилы существуют. На улице просто пиздец как жарко, плюс 30 должно точно быть, а эти два брата-акробата замаскировались под лужу. Главное спокойствие, пока мне их обоих не прибить, один на один еще может смогу. Срочное задание. Победить двух чунинов из скрытого тумана. Награда. 45 тысяч опыта, базовые знания Фуин. Вот это я понимаю награда. Так надо готовиться. Какаши-сенси, он повернулся ко мне. А у вас воды нету, а то сегодня уже слишком жарко. И улыбочка. Вижу, Какаши понял, как и Саске, а вот Сакуре пофиг, она просто на Саске смотрит и все просто смотрит. Мы проходим рядом с лужей, и вот выпрыгивают эти идиоты, как и в каноне, Какаши убивают. Сакура вместо того, чтобы заказчика защищать, начала кричать, а мы с Соской взяли по одному из противников. Сразу создал 15 клонов и нападаю. Чунин пытается защититься от одного клона, а на него уже прыгают 5. Они и правда сильны, хорошо, что Соске одного на себя взял. Мда, не думал, что так слаб, в живых осталось только 4 клона. Остальных этот урод убил, ну а Соске своего сумел вырубить, но видно еле-еле, весь запыхался. Молодцы, Наруто, Саске, а вот Сакура должна была вместо того, чтобы впадать в панику, защищать заказчика. Простите, Какаши-сенси, и опустила голову вниз. Хорошо, Тадзуна-сан, теперь вы, начались выяснения, оказалось, что за ним охотится некий Гата, и именно он нанял ниндзя для того, чтобы они убили Тадзуну и не дать закончить мост, из-за которого Гата понесет убытки. В общем, канон, Тадзуна, надавив на жалость, типа денег мало, надо заботиться о дочке с внуком, а боевая группа стоит дорого и т.д., в общем, идем дальше. Как только разобрались со всем, я попросил перчатки одного из братьев. Как говорится, деньги лишними не бывают. Все собрали, братьев запечатали в свитках. Срочное задание выполнено. Вы получили 45 тысяч опыта и базовые знания Фуин. Поздравляю с достижением 98 уровня. Отлично, еще 2 уровня. И откроется ВП-барьер, и наконец-то смогу использовать режим Биджу. Примечание к части. Арка про страну волн будет максимум на 4 главы. Приятного чтения. Глава 12. Страна волн, часть 2. Моя голова. Поднимаю голову к небу, потолку. Мир, почему ты так жесток ко мне? У меня опять болит голова и тошнит. Дебафы. Сильное похмелье. Головная боль. Тошнота. Осталось 1 час 23 минут 59 секунд. Минус 15% ко всем статам. Я каким-то образом напился на миссии. Как? Ладно, узнаю подробности у Какаши. А пока где моя одежда? Я в одной майке и трусах. Надо выйти на балкон, свежий воздух никому не помешает. Я на втором этаже. Наруто, ты уже проснулся? Поворачиваю голову на голос и вижу довольно симпатичную женщину, или скорее девушку, с темно-синими волосами, черными глазами и милым личиком. Точно, это Цунами, дочь плотника. И как у этого пьяного, вонючего деда, могла родиться такая симпатичная дочь? По-любому, или в мать пошла, или ему рога наставили. Тебе просили передать, чтобы ты, когда проснулся, вышел на улицу, там тебя ждут твой сенсей и сокомандники. И положила мои вещи на стул. Я понял, спасибо большое. И, милая улыбочка, а чего это она так покраснела? Ладно, пока не до этого. Так значит, за бузу мы прошли, это уже хорошо, теперь остался только мост. И кажется, я понял, почему ничего не помню. Я использовал свое скрытое оружие, бутылочку саки. Ладно, надо идти к Какаши, у него узнаю, чем все закончилось. Спустя 15 минут, около дома. Доброе утро, Какаши-сенси. И опять этот взгляд. Да что я мог сделать, пока был пьян? Наруто, ты помнишь, что вчера произошло? Да что я натворил? Нет, ну давай я тебе расскажу. 20 часов назад мы уже дошли до причала и залезли в лодку с мотором, хотя мотор вообще не включали. Мы плывем уже минут 20. Мы скоро прибудем, сказал лодочник и включил мотор. Мда, конспиратор хренов, только Какаши это заметил, но виду не подал, ну немного глаз дернулся. Срочное задание, заставить отступить Мамачи за бузу. Награда, 40 тысяч опыта и навыки создания простейших фуин. Провал, смерть, значит, скоро будет нападение. Вот мы высадились, Тадзуна попрощался с лодочником и дальше мы пошли пешком. Я впереди, Саски справа от него, Сакура слева, ну а Какаши сзади. И тут Саски метнул кунай в кусты и попал в белого зайца. Бедный заяц, и грустную мордашку. Да я отличный актер, даже Саска плечи опустила. Нет, заяц жив, ему в лапку попали. И тут, всем на землю, скомандовал Какаши. А я что? А я и до слов Какаши заметил блик и успел лечь. Над нами пролетел меч, который врезался в дерево, и на него спрыгнул его хозяин. Интересно, интересно, уж не отступник ли это скрытого тумана, сам Мамачи за буза? Против тебя будет немного сложно. Думаю, придется снять это, сказал Какаши и начал поднимать свой протектор с закрытого шарингана. Насколько я знаю, ты шаринган Какаши, вывел своих ребятишек на прогулку. Прости, но старика мне придется взять с собой. Наруто, Саске, Сакура, защищайте Тадзуну, в бой не вступать. Ух, как Саске на Какаши смотрит, у меня такое чувство, что Саска сейчас ему в любви признаваться будет. Ау, наконец-то, я увидел прославленный шаринган. Ладно, у меня и так мало времени, убью вас и заберу старика. Нимпа, скрывающий туман. Мда, долбанный туман. Ладно, надеюсь, его Какаши прибьет и нам не придется с ним драться. Хотя какая там драка, они в салочки играют. Ну пиздец, Забуза создал два клонов, которых направил на нас. Ну быстро создаем 20 клонов и кидаемся на одного из клонов Забузы. Ну пиздец, не я конечно понимаю, что ему не противник, но так легко моих клонов уничтожать, в общем жуть. Бля, Саску кажется вырубили. Что делать, я против двух не смогу драться. Хотя, эх, не хотел я использовать это, но выбора нет. Достаю из-под сумка инвентаря бутылочку саки и выпиваю ее залпом, со статами плюс 200%. Думаю, смогу хоть клонов уничтожить. Активно-пассивное умение стиля пьяного мастера. Все ваши статы плюс 200%. Время действия. До того, пока вы не протрезвеете. Ну что, понеслась душенька в рай. Развеиваю клонов и возвращаю чакру обратно. И быстро бегу на один клон Забузы. Создаю еще 10 клонов, которые идут бить морду второму клону. И вот я один на один с клоном Забузы. Срываюсь с места, бегу прямо на него. Вот клон Забузы замахивается на меня. И я вижу, куда попадет его меч, и я успеваю увернуться. Вот я увернулся от первого его удара, от второго, быстро с ним сближаюсь. Его слабое место — это ближний бой, ТК, он держит огромный дрын в правой руке, и ударяю его под дых, и, бах, вот и мои клоны закончили. Бля, Какаши взяли в водную тюрьму. Ладно, пока он не создал еще одного клона, быстро метаем в него сюрикены, кунай, в общем все, что можно кинуть. И да, все вышло, Забузе пришлось отступить и отменить технику. Молодец, Наруто, я тобой доволен. теперь я им займусь всерьез. Забуза начал очень быстро складывать печати, Какаши, немного приблизившись к нему, начал, с помощью шарингана, их повторять, и вот они одновременно заканчивают и выкрикивают. Суитан. Удар водяного дракона. Два гигантских водяных дракона сталкиваются и, с фонтаном брызг, уничтожают друг друга. И снова началась их битва, ну это уже можно и битвой назвать. Жуть, сколько же водных техник они юзанули, мне бы сейчас шаринган. Все бы скопировал, а кстати уже близится конец. Какаши пустил в Забузу водяной шар, а Забуза просто не успел за скоростью Какаши и его выбросило на берег. Какаши кинул еще пару кунаев в него, и уже собирается его добить. Как в шею Забузу прилетают синбоны. Вот и Хаку появился, мои 5 очков, моя прелесть. Сказал, что он айнин, забрал тело Забузы и ушел. Ты от меня, Хаку, никуда не уйдешь, я все равно узнаю твой пол. И я вырубился. Настоящее время. И после того, как ты вырубился, Тадзуни-сану, пришлось нести нас обоих, а вот когда мы дошли до дома, ты проснулся, а когда увидел Цунами-сан, ты начал признаваться ей в любви и просил вступить ее в свой гарем. В общем, пришлось тебя снова вырубить, а то мог еще чего-нибудь такого наговорить, неожиданно, хотя, скорее было бы странно, если бы я не хотел, чтобы она вступила в мой гарем. Такая симпатичная женщина, она своим характером очень сильно напоминает Хинату, но только взрослую версию. Мда, и стоит извиниться за свое поведение, да и вряд ли бы она согласилась вступить в мой гарем. Все-таки у нее здесь все, семья, дом, а я не собираюсь в этом мире оставаться. Я не готов прожить сотни лет в одном мире. Я понял, Какаши-сенси, я извинюсь перед Цунами-сан за свое поведение. Голову вниз и сожалеющее лицо, вижу, не сильно повелся, но кивнул. О-о-о, вот мы идем учиться лазить по дереву, вот Какаши начал объяснять, как это делать. Ну ладно, давайте попробуем, так... Чакру почувствовал и равномерно ее в стопу ноги, и делаем первый шаг, второй. Я, держусь на дереве круто. Ауч, упал, нельзя оставлять контроль, надо сначала привыкнуть к количеству чакры, выпускаемой в ноги, пока не смогу это делать на автомате. Молодец, Наруто, не ожидал, что ты первым сможешь это сделать, теперь тебе осталось только научиться выпускать нужное количество чакры, чтобы прилипнуть к поверхности, на автомате. Понял, Какаши-сенси. Ну что, давайте начнем тренировки. Спустя 5 часов, наконец-то, как я заколебался падать, одежда вся грязная. Контроль — это вещь. Сакура за 2 часа уже смогла начать спокойно ходить по дереву. А Саска злится, что какой-то, как он выразился, идиот, смог быстрее него научиться это делать. Даже Сакура хотела ему помочь, а он, можно сказать, прямым текстом ее посылал. Поздравляю, вы изучили технику хождения по дереву. Ну, наконец-то, спасибо. Навыки, ну как я предполагал, хождение по дереву переведено в пассивные умения, что вполне логично. Точно, награду за срочное задание. Так, 99 уровень, блин, еще 5000 опыта и будет 100. Но главное, фуин, простейшие. Система, расскажи, пожалуйста, какие фуин печати я могу делать. Фуин дзюцу, техники, предназначающиеся для запечатывания объектов, живых существ, чакры, а также широкий спектр других предметов внутри другого объекта. Кроме того, фуин дзюцу могут использоваться для обездвиживания существ или распечатывания объектов либо внутри чего-то или кого-то. Вам доступны: 1. Запечатанная взрывная ловушка. 2. Печать хранения. 3. Взрывная печать. Мало, конечно, но это уже хоть что-то. Так, запечатанная взрывная ловушка – вещь хорошая, для засад, а для битвы в прямом столкновении нет. Дальше, печать хранения 2х2, ну хранить в ней сюрикены, можно, только для меня она бесполезна, у меня есть инвентарь, бесконечный. Ну думаю, поставить на руку не помешает, я же в будущем собираюсь купить меч Кусанаги, ну или у Арыча ее выкрасть, и буду ее в руке запечатывать. А вот взрывная печать меня порадовала, когда я буду на продвинутом уровне фуин, то смогу ставить взрывную печать на любом месте, хоть на самом человеке, а пока только на специальной бумаге. Кстати, Какаши уже рассказал про то, что Забуза жив, и у нас с ним будет 2-й раунд, через 7 дней. И я сейчас думаю, как мне спасти его и Хаку. Глава 13. Страна волн, часть 3. Спустя 3 дня. Поляна в лесу. Сейчас я лежу на полянке, на которой скоро должна прийти Хаку, и я должен как-то объяснить, что я не враг, а хочу помочь им не погибнуть. О, вот и он, она. «Привет, а что ты делаешь?» – спросила Хаку. «Он, она реально на девушку похож, а? Особенно в розовом кимоно и с распущенными волосами. Я тренируюсь». И гордо поднимаем кулак. «Я хочу стать сильнее. А мне кажется, что ты и так сильный». Довольно долго смотрит на меня, и кажется, что вспоминает. «По-настоящему силен тот, у которого есть что защищать. Я это и так знаю, Хаку-сан». А пошла реакция, сузила глаза и засунула руку за спину. Скорее всего, хочет кунай достать. «Не стоит этого делать. Я хочу поговорить с Забузей-саном». «И зачем тебе это?» — сказала она. «Не лучше ли убить тебя здесь и все? Ну, во-первых, вы слишком добрая, чтобы это сделать, а во-вторых, хотя ладно, думаю, и во-первых, хватит. Ну что, отведешь меня к нему? Зачем тебе встречаться с Забузой самой? Я не хочу, чтобы вы умирали в бесполезной миссии. Вам просто не победить нас. Да и Гата вам не заплатит. Или вы не слышали, какие про него слухи ходят?» «Какие слухи? Ух, как посерьезнела. Ну, про то, что он после миссии всегда добивает исполнителей, поэтому с ним мало кто ведет дела». Делаем удивленное лицо. «О, а вы про это не знали? И почему я должен тебе верить?» «А я и не говорил тебе верить, просто не иди на мост через 4 дня, а если не веришь, можете прийти, но только не заходи на него, сама увидишь, что случится», — сказал я. «Он просто добьет обе наши команды после тяжелой битвы. Сама подумай, Какаши и Забуза, они почти равны по силе, и к концу битвы они просто выдохнутся. А я и Саски с тобой, возможно, и не справимся, но заставить потратить всю чакру мы сможем. И вот, мы готовенькие, и в это время подплывает Гата и добивает нас. Вот такой конец нас будет ждать, если битва состоится. Я не могу тебя отвести к Забузе-сану, но я передам ему твои слова». Повернувшись, он начала уходить. «Остановился, Ась. И я парень. И пошла дальше. Не, я так просто не поверю. Пока фотку, где ты голый, я не увижу, не признаю, что ты парень. Ты точно девушка». Вот и Саски подходит. «Кто это была?» — спросил Саски. «Ну, как я понял, или парень, наряжающийся в девушку, или девушка, наряжающаяся в парня. О, кажется, я смог загрузить нашего глазастика, и как принято, поворачиваемся спиной и уходим в закат. Через 4 дня. Дом Тадзуны. Когда же эти бандиты придут? Я как бы на мост хочу пойти, а вот и они. 2 странных мужика с мечами. И орут про то, что собираются захватить кого-то в заложники. Конспираторы хреновы. Вот, ну нахуя орать про то, что вы собираетесь делать? Ну, так для меня даже проще. Да и перед цунами не извинился. Так много дел у меня. Ужас. Быстро создаем 20 клонов и скручиваем этих идиотов. Ох, вот это у них лица были, когда на них 20 одинаковых людей летело. Прямо бальзам на душу. Их я быстро скрутил, и катаны конфисковал. Продам. 300 рё, конечно, немного, но мой внутренний хомяк не простит такую потерю. А это как минимум 6 обычных порций рамена или 3 огромные. Да и я тоже подсел на него. Ну, сами подумайте, я каждый день работал, а к концу дня не хочется ничего делать, не готовить, не убираться, а просто пожрать, что найду, и спать. Вот раменная меня и спасла. Почти каждый вечер в 7 часов я улетал в раменную и там наедался. Сейчас не об этом. Вот цунами подходит. «Цунами-сан, куда их отвезти?» «Да что с ней? Она такая уже последние 5 дней. А, ну да, тут недалеко есть подвал. Можешь пока их там закрыть», — как-то заторможенно сказала цунами. «Понял, и извините меня, пожалуйста, за то, что произошло неделю назад. И как принято, небольшой поклон. И насчет своего заявления, я был серьезен. Прости, Наруто», — немного замялась. Странная у нее реакция. «Но, я не смогу ответить на твои чувства, я старше тебя, у меня есть сын, и я все еще люблю своего мужа». «Я понял, это вы меня простите». И быстро уходим. Эх, вот и мне разбили сердце в этом мире. Мне она правда очень понравилась. Я понимаю ее выбор и полностью одобряю. «Ладно, хватит уже, крепись». Спустя 20 минут. Мост. «Так, я на мосту. Хаку и Забузы здесь нет, значит, не пришли. Как я рад». Вот и подплывает Гата со своей компанией. «Слезли с корабля, мля, а их много, 300 плюс человек. Этим ниндзя ничего доверить нельзя», — сказал карлик. «Так что я решил вас сам убить». И начался цирк. Какаши создал несколько десятков клонов и направил их на компашку Гата. Ну и я вступил, создав еще 50 клонов. О, кажется, они поняли, что им здесь мало светит, и бегут обратно на корабль. «Нет уж, Гата, тебя я не отпущу». Создал еще одного клона и развеял его, чтобы передать, чтобы все мои клоны побежали за Гата. Я сейчас в очень плохом настроении, и мои клоны со мной солидарны, поэтому никого не щадят. Вот и Гата поймал. Его я заберу с собой, создаю еще одного клона и развеиваю его. Теперь я передал, чтобы они закидали взрывными тегами корабль. Мда, вот это фейерверк. Честно, я ничего не чувствую после убийства. Это скорее всего пассивка разум игрока, она не дает свихнуться. Вот и закончилась миссия, осталось достроить мост и обратно в Канаху. Глава 14. Страна волн, часть 4. Примечание к части. Я буду рад конструктивной критике, впервые такое пишу. Насчет обновления в расе и стихиях я объясню в следующей главе. Просто чтобы таких комментариев не было. Приятного чтения. Задание 2 выполнено. Награда. Плюс 100 тысяч опыта и плюс 5% предрасположенности к земле. Доп. Награда. Меч кубики Рибача, обезглавливающий меч.